И когда визирь увидел ее ласку и улыбку, в нем взволновалась страсть, и он потребовал от царевны сближения. И когда он приблизился к ней, она отдалилась от него и заплакала, и сказала: «О, господин, разве ты не видишь человека, который смотрит на нас? Заклинаю тебя Аллахом, скрой меня от его глаз. Как же ты со мной сближаешься, когда он смотрит на нас?» И визирь рассердился и спросил: «Где человек?» И царевна сказала: «Вот он, в гнезде перстня, поднимает голову и смотрит на нас». И визирь подумал, что это слуга перстня смотрит на нее, и засмеялся и сказал: «Не бойся, это слуга перстня, и он под моей властью». «Я боюсь ифритов. Сними перстень и брось его подальше от меня», — сказала царевна. И визирь снял перстень и положил его на подушку, и приблизился к царевне, и тогда она легнула его ногой в сердце, и визирь упал навзничь, покрытый беспамятством. А царевна закричала своим приближенным, и они поспешно пришли к ней, и она сказала: «Схватите его». И визиря схватили 40 невольниц, и царевна поспешила взять перстень с подушки и потерла его. И вдруг Абу-Саадат явился, говоря: «Я перед тобой, о госпожа». И царевна сказала: «Возьми этого нечестивого и посади его в тюрьму гнева, и отяжели его цепи». И Абу-Саадат взял его и посадил в тюрьму, и вернулся и сказал: «Я посадил его в тюрьму». «Куда ты унес моего отца и моего мужа?» — спросила его царевна. И он сказал: «Я бросил их в пустынной четверти земли». И тогда она молвила: «Я приказываю тебе, чтобы ты их принес ко мне сию же минуту». И ифрит отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И улетел от нее. И летел до тех пор, пока не достиг пустынной четверти. И он опустился к царю и Маруфу и увидел, что они сидят и плачут, жалуясь друг другу. И ифрит сказал им: «Не бойтесь, пришло к вам облегчение». И рассказал о том, что сделал визирь, и потом сказал: «Я заточил его своей рукою, подчиняясь царевне, и затем она приказала мне воротить вас».